Глава 8. Исход любого, даже самого элементарного мероприятия, прежде всего, зависит от подготовки. За свою 6-летнюю карьеру в должности оперуполномоченного я очень хорошо усвоил эту истину. Под словом «мероприятие» я, разумеется, понимаю не поход в столовую, не распитие пузыря с Женькой в его кабинете, хотя и к распитию нужна подготовка. Мероприятиями в нашей работе я называю действия, в ходе проведения которых кое-кто может очутиться в тюрьме. Так вот, к сегодняшнему мероприятию я готовился особенно тщательно, и не столько потому, что я хотел кого-то посадить, а просто потому, что хотел сам остаться в живых. Мне и так уже досталось из-за этой истории. И нос, и губу разбил. Не хватало еще дырку из автомата получить. Я, конечно, крутой парень. Могу всех, как пионеров, школьников, раскидать, постреливая при этом из пистолета, точь-в-точь Клинт Иствуд из американских боевиков. Но почему-то не люблю я этого демонстрировать. Гомона не выношу. Мало того, мне пришлось самого себя подставить. Сделать из себя приманку, так сказать. Но об этом позже. А сейчас я трясусь в троллейбусе, рассматриваю рекламу способа похудения всего за один сеанс. Реклама эта мне, конечно, не пригодится, я ожирением не страдаю. Но отвлечься на время дороги как-то надо. А еду я опять в эту чертову Испаньолу. В одной руке у меня дипломат, в другой — ничего. Во рту стиморал. В дипломате, разумеется, не бомба, но примерно такая же по своей взрывной силе штуковина. И этой штуковиной я собираюсь воспользоваться в самом ближайшем будущем. Ну вот, приехали. Я сошел с троллейбуса, постоял немного на остановке и, переложив тяжелый дипломат в другую руку, зашагал к офису. Во дворе стояла пара иномарок и «Жигуль». Я зашел в офис и заглянул в знакомый кабинет бухгалтера. Лариса Андреевна щелкала клавишами компьютера, периодически делая отметки в ведомостях. Ирочки сегодня не было, приболела, наверное. «Хеллоу, я скоро стану у вас своим человеком. А знаете, мне здесь чертовски нравится». «Нет, в самом деле, может, возьмете меня на какую-нибудь должность? Я пол могу мыть, чай заваривать, кровотечение останавливать, зубы заговаривать умею. Одним словом, специалист широкого профиля». «Вы опять за мной? Я надеюсь, сегодня можно без наручников обойтись?» «Ну, разумеется. Хотя, скажу вам по секрету, быть пристегнутым к вам — это такое удовольствие. И еще за одну минуту этой сцепки я бы сейчас отдал все, что у меня есть». Лариса усмехнулась. «Что вы хотели? У меня масса дел». «От вас я ничего не хотел. Просто заглянул еще раз повидаться с красивой женщиной и рассказать одну историю. Вы не могли бы в качестве слушателей пригласить сюда Трофимова и своего шефа?» Лариса внимательно посмотрела на меня, затем нажала на небольшом пульте кнопку и произнесла: «Стас и Саша, зайдите, пожалуйста, к вам пришли». Я сел во вращающееся кресло и поставил дипломат у ног. Через несколько секунд в кабинет вошли Станислав Игоревич и Трофимов. Менеджера я видел впервые. Ему было около 25, он носил модные очки с простыми стеклами, имел стандартные для своего возраста размеры и модную прическу с маленькой косичкой, но это дело вкуса, и к хвостику я придраться не могу. Оба сели. «Может, пойдем ко мне? Здесь не очень удобно разговаривать, да и Ларису отвлекаем». «Ничего страшного, мы ей не помешаем». «Но, как я понял из вашего звонка, у вас очень конфиденциальное дело». «Совершенно верно». «Но мы же свои люди и друг от друга секретов не держим, не так ли, Лариса Андреевна? Я понимаю, бизнес — это такая вещь, что чем меньше знает кто-то посторонний, тем лучше. Но в данном случае я не хотел бы делать из нашей беседы секрет. Знаете почему? Кто-то зарабатывает, храня секреты, а кто-то раскрывая их. Я же хочу заработать и тем, и другим способом. То есть сначала я открою вам один секрет, а затем буду его сохранять». «Ничего не понимаю», — произнесла Лариса. «Какой секрет?» «Один такой маленький секретик. Кто убил вашего водителя Осипова и похитил деньги?» Все трое в изумлении уставились на меня. «Знаете, В феврале есть такой праздник — День Святого Валентина. Это церковный праздник, День всех влюбленных. Но говорить мы будем вовсе не о любви. А вот Валентин... Какое красивое имя! Вам оно ни о чем не говорит, Станислав Игоревич. Не пожимайте плечами, такое красивое название носит один божественный напиток из Испании. Водка «Валентин», контракт на поставку которой в Питер через вашу фирму вы недавно подписали. Совсем недавно, спустя 2 дня после убийства Осипова. И самое любопытное, что согласно спецификации, за первую партию товара, услуги и перевозочку вы должны выложить ровно 70 миллионов, то есть ту самую сумму, что была похищена у водителя. Но у вашей фирмы нет таких денег, тем более что надо возмещать ущерб вашему приятелю, который попросил вас разместить эти деньги в банке. — Ты проболталась, — грубо спросил у бухгалтера директор. — Ты что, Стас, рехнулся? — Да ладно вам, ребята, — успокоил я конфликтующие стороны. — Потом разберетесь. Я ведь только начал, и у меня есть еще несколько приятных сюрпризов для вас. Так вот, а что такое эксклюзивная поставка водки в такой город, как Санкт-Петербург? Это миллионы прибыли, новые возможности и, в конце концов, обеспеченная старость. «Нет, вообще-то каждый делает деньги, как умеет. Слава богу, эта возможность сейчас есть. Но существуют маленькие неприятности на пути к счастливой старости. Например, этот чертов рэкет, о котором пишут сейчас во всех газетах, но с которым никто не может справиться. И этот вышеупомянутый господин Р. может свести на нет любое благородное начинание, особенно если у него вдруг разыграется аппетит. Вы, Станислав Игоревич, очень долго не хотели встречаться с ним, поэтому, как только начали заниматься предпринимательством, были очень осторожны. И неожиданный визит бритоголовых друзей вас искренне огорчил. Какая-то зараза рассказала ребятишкам все тонкости функционирования вашей фирмы. Вы решили, что это нелепая случайность, и решили поменять место своей дислокации. Короче, переехали сюда. Опять началась кропотливая работа, и все было бы хорошо, если бы в один прекрасный день к вам снова не заявились визитеры от господина Р. А ведь после той первой истории вы стали еще более осторожным. Пожалуйста, не смотрите так строго на Ларису Андреевну. Она краснеет, а это ей не идет. Ничего она мне не рассказывала. Самому надо повнимательнее быть. Граждане-бандиты, пришедшие к вам, были не лохи и совсем не хотели погореть на передаче денег, а поэтому предложили вам вносить налог через ведомость на зарплату, фиктивно устроив на работу подставное лицо. Правда, лицо это давно умерло, но это и не столь важно. Ну а вы после их прихода окончательно убедились, что кто-то в вашей конторе стучит, причем очень интенсивно. А в проекте уже был контракт на поставку водки. И вам очень не хотелось, чтобы про него узнали бандиты. Ведь они могут, недолго думая, просто отобрать у вас этот бизнес. Такие случаи уже бывали. С фирмы даже налога не требовали, а просто забирали все дело. Фирма, естественно, разорялась. Такая перспективка вас не устраивала, поэтому надо было срочненько найти стукача. Отсюда и ваши глупые проекты, о которых вы трепались направо и налево, чем крайне удивляли Ларису Андреевну. Вы просто вычисляли Иуду, как говорят блатные. Кроме того, очень было желательно, чтобы сразу после заключения контракта некоторое время в дела ваши никто не лез. А поэтому от господина Р. можно было пока откупиться авансом. Итак, вы начали поиски, которые завершились успехом. Вы нашли стукача. Я тоже нашел его. Правда, другим путем, но какая разница? Главное, мы оба знаем, кто он. Присутствующие опять вперлись в меня взглядами. Вакуум кабинетной тишины нарушал лишь шум машин, доносившийся с Синего проспекта. «Так вот», — продолжал я, — «вычислив друга фирмы, вы поделились своей догадкой со своим менеджером, то есть с вами, господин Трофимов. Простите, а зачем вы надели очки с простыми стеклами? А, понимаю, рекламы. Насмотрелись, бросьте. Реклама есть реклама. Будьте самим собой. Это проще, да и честнее тоже. После ваших разоблачений, я вновь повернулся к директору, собственно, и возник этот план. Не скажу, что он был особенно хитрым, но в целом проблемы решал, а поэтому вам я ставлю 5 баллов. Только знаете, что вас подвело? Излишняя театральность. Я, кстати, не в первый раз сталкиваюсь с ненужной театральностью. Знаете, насмотрятся некоторые фильмы про полицию, и вот начинают всякие глупости выдумывать, рассчитанные на слишком уж умного человека. Они-то полагают, что в полиции работают сплошные Ниро Вульфы или какие другие суперсыщики. Зачем огород городить? Да в полиции в большинстве своем работают нормальные люди, без математического склада ума и прочей чепухи. Надо быть проще, это надежнее. Трофимов снял очки и сунул их в карман пиджака. Без них он стал гораздо симпатичнее. «Изложив менеджеру свои предложения, вы, взяв его в союзники, приступили к осуществлению плана. Для начала договорились с вашими покровителями об авансе. Какую же сумму вы им предложили? Опять-таки известную нам все те же 70 миллионов». Бандиты, конечно, согласились. «Во-первых, неизвестно, что завтра будет. Может, всех к стенке поставят. А во-вторых, много денег, и сразу это приятно». Я не знаю, на какой срок вы договорились откупиться, но, думаю, надолго. Денежки вы предложили заплатить наличными. А кто их должен был отвезти? Разумеется, ваш водитель. Бедный Иосипов. Знал бы он, из-за чего его расстреляли. Из-за какой-то бумаги. Вы ведь не случайно произнесли при первой нашей встрече эту фразу. Ведь Иосипов вез обычную бумагу. «Никаких денег и в помине не было, верно?» «Ничего не понимаю», — сказала смотревшая на меня Лариса. «Минуточку терпения», — ответил я. «Еще пара сюрпризов, и я закончу». «Итак, ваш шеф договорился со своим приятелем-миллионером о суде в 70 миллионов, попросив его, если что, подтвердить легенду о сдаче денег в банк. Мол, есть выгодные дельца и не хочется огласки. Это, конечно, только моя догадка. Может, были и другие аргументы. Но наши отношения довольно стереотипны, и, скорее всего, он объяснил все желанием сохранить тайну. Поэтому я даже не пытался узнать, кто дал такую сумму. Не хотел терять времени, выслушивая от него то же самое, что я уже слышал от вас, Станислав Игоревич. Получив от приятеля деньги, вы привезли их в офис и засветили перед Ларисой Андреевной, а затем, после ее ухода, заменили всю сумму бумажными куклами, на всякий случай. Все-таки 70 лимонов. Где гарантия, что Осипов не сопрет их? Я так полагаю, у вас тоже есть ключик от бухгалтерского дипломата? Затем вы предложили Ларисе приболеть, учитывая, что всю неделю она жаловалась на недомогание. Знаете, Лариса Андреевна, кончайте вы чай на работе пить. Приезжайте лучше ко мне, я вас кофе напою. Это вернее и безопаснее. Что правда, то правда. По фармакологии в институте у меня было отлично. А то здесь, знаете ли, могут кружечку вашу вымыть каким-нибудь хитрым раствором, от которого потом всякие нехорошие симптомы появляются. «Вы хотите сказать, что меня пытались отравить?» «Боже упаси! У какого же злодея на такую красавицу рука поднимется? Просто надо было сделать так, чтобы вы приболели. Товарищ менеджер, мы ведь с вами почти коллеги. За что вас выперли с медицинского, а? Думаю, не за прогулы лекций. За это выперли меня. А вас за веселенькую историю, закончившуюся статьей 218 Уголовного кодекса». Не знаю, что вы там натворили, но лишение свободы по первой судимости дают не так уж и часто. Все больше на поруки. Даже сейчас, когда товарищеские суды давным-давно отменены, преступников, прекращая уголовные дела, упорно туда отправляют. Но это так, к слову. Кстати, свои медицинские познания вы демонстрировали не только на бедной Ларисе, но и еще кое-на-ком. К примеру, на водителя ремонтной машины, некоем Олеге Афанасьеве, тоже в нужный момент предложив ему выпить чайку. Припоминаете? В тот вечер, когда обстреляли машину. Кстати, есть свидетели, которые видели ремонтников возле метро. А знаете, почему вы это устроили именно возле метро? Очень просто. Куча свидетелей, которые с удовольствием подтвердят, что из машины был похищен дипломат. Надо было вашим ребятам для пущей убедительности пару пачек продемонстрировать народу. Мол, мы не придуриваем, а деньги грабим. Шучу. И, скорее всего, Осипов деньги должен был передать бандитам возле того же метро. Но я точно не знаю, поэтому утверждать не буду. Ну, а Осипов? По делам ему. Ведь это он постукивал Чижиком. Вы его правильно высчитали. Жизнь непосредством, чрезмерное любопытство и вообще гнилой товарищ, не так ли? Таким образом, все пришло к логическому концу. Фирма избавилась от стукача. На глазах у мафии была похищена ее дань. Какие к вам претензии? Лариса Андреевна поправилась и чувствует себя великолепно. Что еще надо? Все отлично. Контракт подписан, машина большого бизнеса тронулась. Правда, есть небольшая такая неприятность, как закон, но ничего. Немного закроем глаза. Как говорят американцы, закон для того и писан, чтобы его нарушать. Хотя они другое имели в виду. То, что человеку нормальному закон не нужен. В него с молоком матери закладывается, что воровать — это плохо, убивать еще хуже, а нарушать правила валютных операций — совсем мерзкое дело. Ну ладно. Я не в детском садике, воспитывать вас не собираюсь. Станислав Игоревич нервно грыз ногти. «Да, да», — зло ответил он. «А кто еще нас защитит, кроме самих себя? Вы что ли? Что же вы их к стенке не ставите, если такие крутые? Почему коммерсантов убивают через день? Почему мы спокойно работать не можем, а трясемся из-за каких-то педиков? Где гарантия, что я до завтра доживу, или ребенок мой домой из школы вернется? Пошли вы все, защитнички!» «Не надо кричать, я же не кричу». «Да, имеются в нашей системе отдельные недостатки по организации безопасности граждан. И я вас в чем-то понимаю, но вы забыли одну вещь, дрожайший Станислав Игоревич». Я привстал со стула и в упор посмотрел на Краткова. «Из-за ваших дурацких разборок могли пострадать невинные люди. Вы же сознательно устроили стрельбу в таком людном месте. Это чудо, что кроме Осипова никто не погиб. Да, а Афанасьев? Он-то в чем провинился?» «Слушайте, вы уже второй раз этого Афанасьева упоминаете. Я не знаю никакого Афанасьева. Что за чепуха?» «Верно, верно. Вы его могли и не знать. Вы не исполнитель. Ваш гениальный план приводил в исполнение менеджер и все вопросы к нему. Так вот, товарищ директор, этот самый Афанасьев 2 дня назад найден в лесном массиве Ленобласти в обгорелом виде с огнестрельным ранением головы. И вряд ли его бы кто опознал, не забудь ваши стрелки снять с него часы. А часики с гравировкой оказались. Сегодня ее выявили и утром в сводке сообщили. Так что насчет вашего официального права защищаться от бандитов своими методами лучше помалкивайте». Станислав Игоревич вопросительно взглянул на Трофимова. «Сашка, в чем дело?» «Я не говорил тебе ничего. Козел этот сам виноват. Не хотел бабки брать. Заладил свое. Я в ваши игры не играю, я в ваши игры не играю. Вот и пришлось. А куда было деваться?» «Это уж точно», — заметил я. «Че мелочиться? Где один, там и два. Подумаешь, он сейчас по 10 валят, а мы всего 2 замочили. Ерунда. Да расслабьтесь вы, товарищ директор. В тюрьме не любят, когда напрягаются». «Я не убивал». «Естественно. Но организатор несет ответственность наравне с исполнителем». «У вас нет доказательств, что это я все организовал». «У меня их не было до прихода сюда». «А теперь есть. Но, разумеется, не для суда, а для кое-кого другого. Для вашей крыши, к примеру. И доказательства вот в этом дипломате. Там магнитофон лежит, мой монолог записывает и все ваши реплики. Ну а Чижиком останется воспользоваться системой Станиславского. Верю? Не верю. Я думаю, они поверят. Что дальше вас ждет, аж подумать страшно». Я поднял дипломат с пола и положил к себе на колени. Затем погладил, сдул пыль и продолжил. «Но я же вначале говорил, что кто-то зарабатывает, разгадывая тайны, а кто-то их храня. Так вот, за хранение этой маленькой тайны я прошу 7 миллионов. Всего 1/10. 7 миллионов, и дипломат ваш. Как вы на это посмотрите, господа?» «Отрицательно», — ответил Трофимов. «Мы заберем ваш чемодан даром». Он повернулся во вращающемся кресле и нажал на одну из кнопок на столе. Через несколько секунд количество присутствующих на деловом совещании людей увеличилось еще на 3 человек. Все бойцы, как на подбор, с ними дядька Черный. Не-не-не, это у Пушкина. А у этих бойцов автомат. Как я успел заметить, довольно старой модели. Но наверняка в исправном состоянии, судя по Осипову и Афанасьеву. Что было в карманах у двух других визитеров, я даже близко не представлял. Может, даже гранаты. — Возьми у него дипломат, — отдал команду Трофимов. Чтобы не оказаться жертвой напрасного рукоприкладства, я без лишних вопросов протянул дипломат. Лариса Андреевна побелела, как мел. Наверное, она догадалась, что сейчас меня того, как Осипова, и не исключено, что и ее потом, за компанию, так сказать, как ненужного свидетеля. Чтобы подбодрить ее, я дружески ей подмигнул. Других действий, вроде того, чтобы достать пистолет и открыть беглый огонь, я предпринимать не собирался. С расстояния в 1.5 метра на меня смотрело дуло автомата. В общем-то, я себя чувствовал тоже не очень хорошо. Расчет расчетом, но всякие там отклонения от плана не исключаются. Штука такая, как повезет. Пока я рассуждал о состоянии своей бухгалтерской души, Трофимов открыл дипломат и уставился в него ничего не понимающим взглядом. — Что это? — я приподнялся и тоже заглянул в дипломат. — Ах, это... — Ничего особенного, это весы. Обычные, напольные, бытовые весы. Измерять вес человека. — Что? Весы? Зачем? А где магнитофон? — Магнитофон тоже имеется. Вернее, микрофон. — Лариса Андреевна, протяните руку под стол. — Вон туда. Пощупайте крышку снизу. Нашли? Отрывайте. Смелее, он не взрывается. Лариса извлекла микрофон и положила перед собой на стол. Первым въехал в ситуацию Трофимов. «Двери! Двери закрой! Вот ключ!» Один из парней бросился к дверям. «Шура, ключ не входит!» «Еще бы он входил, — подумал я. Я что, зря стимор жую? Прежде чем зайти к бухгалтеру, я тщательнейше вытер ноги, одновременно с тем засунув в замочную скважину резинку. Больше никто ничего предпринять не успел. Двери под ударом кованых сапог распахнулись, и в кабинет ворвалась тяжелая пехота в лице ОМОНовцев с автоматами, касками и даже щитами. Парень с автоматом резко обернулся на шум, совершенно позабыв обо мне. Я прыгнул ему на спину и аккуратно врезал по макушке вовремя вытащенным пистолетом. Этого вполне хватило, чтобы он больше не дергался. Остальные тоже уже не дергались. С ОМОНом шутки плохи. Они по стенке могут размазать. Следом за тяжелой пехотой в кабинет вломилась пехота легкая в лице Филиппова и Ромы. Коротков уже в наручниках не попытался даже подняться со стула и произнести обычное в таких случаях «в чем дело». Я подошел к Трофимову. — Ну что же вы, Шурик, нельзя же все время думать так стереотипно. Вы знаете, если возле нового забора положить кусок мела, то что напишут на заборе 9 из 10 человек? А? Ну, конечно же, то самое слово. Не могу сказать его вслух, здесь дама. Да вы и сами догадались. А напишут они его, потому что ничего другого им просто в голову не придет. Стереотип мышления. И когда я предложил вам заплатить мне 7 лимонов, вам ничего другого в голову не пришло, кроме того, что я взяточник и строю отношения с людьми исключительно на деньгах. Да ладно, не переживайте, я тоже не такой умный, как кажется, и тоже думаю иногда весьма примитивно. ОМОНовцы уже расставили всех присутствующих лиц мужского пола вдоль стены, подняли им руки в наручниках и теперь дружески охлопывали подмышками, словно ребята были обмороженными и нуждались в интенсивной терапии. К концу согревания на столе бухгалтера появились пара газовых пистолетов, кастет и россыпь патронов. «Можно в машину?» — спросил меня старший пехотинец. «Минуточку». После того, как ребята избавились от лишнего веса, я решил провести нехитрый эксперимент. Я достал из дипломата весы, положил их на пол и обратился к крайнему задержанному. «Давай, Орел, залазь!» «Зачем?» «Залазь, не боись, хочу узнать весовую категорию». Парень, пожав плечами, встал на весы. Я засек вес, затем кивнул другому и, наконец, третьему. Когда научные измерения были закончены, я усмехнулся. «Но Степаныч дает тик в тик». Потом я повернулся к одному из задержанных и зло произнес. «Если еще раз, паскуда, ты будешь по людям стрелять, я тебе всю морду разобью». «Пошел в машину!» Когда всех вывели, я остался один на один с Ларисой. Она никак не могла прийти в себя. — Послушайте, — наконец произнесла она, — а когда вы успели мне эту штуку под стол засунуть? Я ведь никуда не выходила. — Я ее туда не засунул. Я туда Осипов прицепил, чтобы слушать, о чем вы тут болтаете. Все маломальски интересное он передавал бандитам. — Но это же микрофон. Значит, есть и приемник. — Разумеется, у него в машине. Чинит он, к примеру, что-нибудь в салоне, ну и заодно вас слушает, очень удобно. — Да, он машину все время под моим окном ставил. — Естественно, микрофон-то слабенький, на 3-4 метра. Я сначала было подумал на Трофимова, потом проконсультировался кое с кем и узнал, да его кабинет эта модель микрофона уже не дотягивает. И вот сегодня, уж извините, мы свою машину тоже под ваше окно поставили, чтобы наш доблестный ОМОН мог вовремя вступить в боевые действия. Кстати, все разговоры действительно записывались на магнитофон, только расположен он был в нашей машине. Так что с доказательствами у нас, в принципе, нормалек. Вас, наверное, еще интересует, почему трофимовские ребята с автоматами здесь оказались. А накануне я позвонил вашему Шурику и предложил купить у меня информацию о всей этой истории. В разговоре я упомянул про обморок водителя ремонтной машины. Вы не в курсе, но мне неохота все заново пересказывать. Одним словом, Александр Михайлович очень заинтересовался, и я не сомневался, что на всякий случай он пригласит своих головорезов. Ведь это его знакомые, наверное, на зоне сошлись. Станислав Игоревич более интеллигентный человек. — Стаса посадят? — устало спросила Лариса. — Не знаю. Но на бесплатную путевку в Крым ему рассчитывать не приходится. Лариса вдруг мелко задрожала и заплакала. — Господи, Стасик, ну зачем же ты? Ты же такой... Ох, боже мой, что теперь со мной будет? Я же любила его. У меня же ребенок от него будет. Скажите, зачем он? Зачем? — Да как вам сказать? Может, и не хотел он, а сделал. — Почему? Атмосфера, среда обитания. Это она из человека скотину может сделать, если человек, конечно, слабый. Лариса подняла на меня глаза, в которых помимо слез мелькнула злая искра. Голос с рыданий резко сорвался на крик. «Это все ты, козел! Ты, урод, ментяр, идиот, червяк, усатый, чмо, моромой, му**а, тряпочный, чтоб тебя!» Да они что, сговорились? Ну какой я червяк? Тем более усатый. Пожалуй, с завтрашнего дня начну отращивать усы, чтобы хоть немного соответствовать комплиментам. Я, хлопнув дверью, вышел из кабинета, так и не дослушав экспромт Ларисы Андреевны. Раскачиваясь на стуле, я размышлял о смысле жизни. А о чем же еще? Не о бабах же, о, пардон, женщинах. Бедняга Афанасьев. Вот взял бы деньги, жив-здоров сейчас был бы, возил бы пианино всякие там, еще что-нибудь. Да. Выпал он из среды обитания, из своей атмосферы. Вот и поплатился. Абсурдная какая-то, однако, эта атмосфера. За честность приходится расплачиваться жизнью. Будь подлецом, все в норме. Интересно, а я из нашей коврово-одеяльной атмосферы выпадаю? Вряд ли. Циник я, такой же, как эта атмосфера. А стало быть, не выпадаю. И Женька не выпадает. Вон Шурик Антипов, тот выпадает. Ну так он вне атмосферы живет, а поэтому ее влиянию не подвержен. Однако в дебри меня опять потянуло. Брось ты, товарищ Ларин, опять оправдываешься. Сидел бы ровно, не рыпался, глядишь, Афанасьев был бы жив. И Лариса рада, счастлива, и бизнес водочный на благо Отечества процветал бы. А так одни беды от твоей никому не нужной энергии. Сиди лучше, качайся на стуле. Или иди вон с бинго для облегчения души, напейся. Вика-то твоя не пьет. Да, наверное, так и сделаю сегодня. В хлам. Вместе с собачкой. А потом? А потом буду перекрывать касс. Отлично. Так, парень, вот тебе машина в подарок, будешь мне стучать. А тебе самолет личный. Навьё 3 километра не налетал. Тоже иногда постукивай. Налетай, ребята. Мафия, значит, может за информацию тачку отвалить, а я что, нет? Я могу. Ура! Оторвал меня от приятных фантазий голос Филиппова в коридоре. Ура! Поймал, поймал, заразу! Дверь распахнулась, и на порог влетел довольный Филиппов, в одной руке сжимая капкан с дохлой крысой. «Знаешь, на что поймал? Никогда не поверишь! На стиморал! Пожевать ей захотелось! Ха-ха! А тут по морде блюмс! Смотри, здоровая какая, а? Жалко, весов нет. Сейчас бы прикинули!» «Со стиморалом ты не оригинален. Где-то я уже про такое слышал. А что касается весов, так вон у меня в дипломате лежат. Можешь взвесить свою добычу?» Взвешивать добычу Евгений не стал. Он грозно пригрозил дохлой крысе пальцем и, произнеся «всю гадина, не будешь больше мое печенье жрать», побежал по коридору.